джинсах, с сумочкой на плече. На голове маленькая шапочка с помпоном. Правда, шапочку она тут же содрала, сказав, что я охренела совсем. К старикану, в горе и в шапочке с помпоном. Приятели рассмеялись. Такая Наташка им нравилась, своя в доску. Сели в машину. Наташа за руль, рядом Проскурников, чтобы следить за дорогой и в случае чего, но Динар заупрямился. «Я сяду впереди. Чего ты лезешь всем на глаза?» Проскурников с этим доводом согласился. Мало ли что. Береженого Бог бережет. Динар угнездился вместо него, а он сел сзади Динара, чтобы все же был лучший обзор. Тронулись. Наташка взяла сразу такой разгон, что Проскурников заорал. «Ты что, на гонках?» Наташа обернулась, вовсе отвернулась от руля. «А ты что, боишься? Я всегда так езжу». Они выехали из города и неслись теперь по аллее старых дубов, сквозь которые просвечивали горы. Фонари ярко горели, и асфальт светился, как наново вымытый. Прошел дождь. Проскурников заметил еще в городе, что за ними виляет какой-то дохленький, но быстрый фолькс. Он сказал об этом Наташе, потому что Динар уже вовсю дрых на своем переднем сиденье. Наташка явно забеспокоилась. «Давай остановимся, будто что-то надо, я выйду», — сказала она. Проскурников согласился. «Это первая проверка. Потом надо будет провернуть другие, если этот фолькс не перестанет пилить за ними». Наташа остановила машину и вышла. Постукала по колесу ногой, проверила дворники. Фолькс прошмыгнул мимо. Они снова помчались вперед. Уже скоро должен быть замок фон Фрайбаха. Фолькс куда-то исчез. «Померещилось», — подумал Проскурников. «Тут намерещится такое со всеми этими делами, что рад не будешь». Вообще-то он рад и не был. Особенно теперь, когда на него навесили еще Сандриковы дела. Мутатень это все. Сидел бы себе в Москве, так нет, согласился на Динарово предложение. Денег много захотелось. Жизни совсем хорошей. А за нее еще ломить и ломить. Тут Проскурников очнулся и увидел, что они проскочили поворот к замку. «Ты что?» — крикнул он Наташке. «Офигела? Замок, поворот проскочила!» Наташа обернулась так же весело, как и в прошлый раз. «Не боись. Ну, просмотрела. Ну, завернем обратно. Делов-то!» И она крутанула машину так, что у Проскурникова помутилось в голове. Никогда он не сядет больше к ней в машину. Бешеная, дура. Хоть дороги здесь и... Додумать Проскурников не успел. Наташа, крутанув машину, наддала и, махнув через бордюр, неслась прямо в огромный дуб, росший поодаль. Вперед Мерса смяла в гармошку. Динар, так и не проснувшись, во сне попал в царство теней, выбив головой стекло и перерезав таким образом себе горло. Проскурников же, может быть, и остался бы жив и увиделся со своей толстобрюхой мечтой. Но сзади у Наташи в машине, наверное, еще с лета, а может и не с лета, лежали огромные садовые ножницы, которые сорвались и въехали ему прямо в мозжечок.